8 октября. 5:30. Подъем. Я включила обогреватель для воды, свет. Мимо летит Олег. Я кричу ему вслед. «Доброе утро, Олег!» Мне в ответ хмуро. «Доброе утро». 6:30. За завтраком Олег начал нас отчитывать. «Я командир станции. Я за всех отвечаю». Я попыталась возразить. «Олег, ну мы же... У нас такой момент трогательный». Он мне резко. «Так, помолчи». Я в это время ела творожок. Мгновенно, как у ребенка, от обиды подступили слезы. Я воткнула ложку в творожок и в каюту. А она здесь же, рядом. Недалеко я улетела. Закрылась с той стороны. Плачу. Смотрю на себя в зеркало. Вдруг понимаю, что слезы не текут. Это как у героинь Чехова. Я плакала, мне обидно было, но как только я увидела, что у меня не текут слезы, я и забыла про конфликт. Вижу, что слез нет, а вместо них только пленка какая-то на глазах. Думаю, а как же я плакать-то в фильме буду? И еще больше плачу. И в зеркало смотрю. Вдруг стук в каюту. И голос Олега. «Дверь открой». Я гордо. «Нет, не открою». А эту дверь можно открыть как с моей стороны, так и с другой, совершенно спокойно. Он мне, открывая. «Ты мне плакать тут будешь?» Я. «Буду! Потому что...» Задвинула какую-то пламенную речь с пеной у рта. Олег выслушал и, улыбнувшись, сказал. «Где же вы нашли такую упрямую?» В этот момент я поняла. «Ну все, теперь мы точно подружимся. Мы в одной лодке». 7:16. Олег залезает в тренажер «Чибис». Ему надо готовиться к спуску, потому что он на МКС уже полгода, и у ребят идут каждодневные тренировки на дорожке, в «Чибисе» и на тренажере, который находится в американском сегменте. 7:32. Утром ребята заняты экспериментами. Мы с Климом снимаем. Сегодня съемки операции. После обеда, когда наши космонавты выполнят основную часть работ по форме 24. Мы с Климом уже с вечера все развешивали и готовили стол для съемки в служебном модуле. Пришлось побыть и декоратором, и реквизитором, и бог знает кем еще. 9:07. Разбираемся с космическими ботинками. У Новицкого еще одна тренировка на тренажерах, а мы вовсю готовимся. Сегодня важный, ответственный для всех день. Съемка операции. 11:25. Гримируюсь в своей каюте. Смотрю в маленькое зеркальце, в иллюминатор, и все еще не могу осознать, что мы здесь. 12:29. Начало съемки операции. Совершенно безумное количество реквизита. Инжектор, иголки, дренажи, салфетки, иглодержатели, скальпели, хирургические пеленки, жгуты, мешок амбу, трахеостома. И это только 1/10 того, что задействовано в операции. В невесомости все улетает из рук. Страх потерять реквизит дикий, ибо завтра продолжение съемок этой сцены. Надо будет все повторить, иначе не монтажно. Там, в космосе, ценность таких профессий, как реквизитор, скрипт-супервайзер, ассистент по сценарию, для меня очень возросла. 15:04. Свободная минутка. А значит, можно позвонить домой. Смотрим, находимся ли мы на связи. Да. Счастливое, редкое время. 19:27. Мы впервые в американском куполе. Красиво, невероятно. Фоткаем предметы, которые взяли с собой как личные вещи, на фоне космоса. 20:15. В перерывах продолжаем снимать операцию. Прерываемся на работу космонавтов по форме 24. Параллельно с Климом снимаем сцены, где в кадре только я. 21:00. Ужин в американском модуле. Совместные ужины с иностранными коллегами – традиция на МКС. В один из дней либо мы прилетаем к ним в гости в их модуль, либо они к нам. Мы собираем в сетке сухофрукты, печеньки, творог. Коллеги очень любят наш творог. Разогреваем банки с консервами и летим в гости. Нас ждут наши новые друзья. Тома Писке, Акихика Хосиде, Марк Вандехай, Меган МакАртур и Шен Кимбро. Еда у нас иностранцев разная. У них она в основном в пакетиках. У нас же консервы. Рыбные, мясные, рагу. Все прилетают в гости со своими ложками. Ложка на станции — это очень важная вещь. Она у каждого своя, в единственном экземпляре. Потерял ложку — больше не ешь. Все висят вокруг стола, над которым летают банки с консервами, помидоры. Да-да, там они тоже есть. Их отправляют ребятам на станцию грузовиками. Апельсины, соусы. Открываем консерву, она летит по кругу, и каждый по очереди берет себе оттуда еду ложкой. У иностранцев есть хлеб, похожий на пету. Мы вкладываем в него мясо, сверху выдавливаем кетчуп. Это все летает над столом, как вареники в ночи перед Рождеством у Гоголя. Сами залетают в рот. Мы развлекаемся, кидаем друг другу дольки яблока и ловим их ртом, пускаем по кругу явства, болтаем на смеси русского и английского языков. Ребята с интересом расспрашивают про наши съемки. Мы расспрашиваем про их модуль и восхищаемся красотой видов из купола. На этих ужинах особенная атмосфера. Вся еда в такой компании кажется самой вкусной на свете. Я в эйфории. Для меня это идеальная модель мира, где нет границ, нет языковых барьеров, где все делятся домом, хлебом и сердцем. Эйфория продлилась недолго. Вернулись к нам, и я решила позвонить детям. Набрала на всякий случай, хоть и была уверена, что они уже спят. Трубку взяла Аня. «Как дела? Почему не спите?» «Все хорошо». «А где Маша?» «А она гуляет с собакой». «Как это? У вас уже глубокая ночь». «Ну, она вышла погулять». «Аня, что случилось?» «Ну, она рукой ударилась, и они с папой поехали к врачу посмотреть, что с рукой». «Маша сломала руку?» «Да», — выпалила Аня. «Уже гипс поставили, едут обратно». Мне стало очень грустно. В такой момент мама должна быть рядом. А мама в далеком космосе.